воды океанов становятся все тише и тише. Но они голос свыше не слышат. Эти люди внизу живут и получают крещение и грехов отпущения. Но получите свободу, которая святой, которая живет в сердцах, пока он приходит. Крест, крест, крест, они умело его боятся. Воплотить в себе логоса Христа смелого не хотят. Черные и белые, молитесь, ибо потомство архонтов становится бесплодным. И всех ангелов вместе с семенем становится труд их тяжким бременем, которое проистекло от отца всего. Там были рождены боги и ангелы, и люди из семени, вся природа, дыши полной грудью, такой наш путь. Те в небе, те на земле, а те под землей, мы не пустая плоть и кровь. Природа женщин другая, сластолюбие возникает у мужчины, когда она нагая. Среди тех, которые находятся в притонах страстей, они умело подкладывают себя в постель. Были некоторые ограничены в детстве, мало ели, их школу бедно одели. Желание вырваться из трущоб естественно, ни одна мать не мечтает для дочери уличную профессию. Мораль Христа не укладывается ни в одну конфессию. Храмовников и книжников до сих пор это бесит, носит рясу и крест. Но это не истинный Адам, не истинная Ева, а лишь плева, переделанная из густка спермы. Эректус бродит между нами, они ели с древа познания. Они попрали херувимов и серафимов с пылающим мечом. Они жили с мечтой, один был Адам, откуда взялись мироправители? Кто их родители? После того, как они породили царей, из себя возомнили, троны передали, но Вавилона стены пали. Потомство архонтов и их мирских вещей, они принадлежат к роду клещей. Те, что сосут кровь из народа, на люциферианство пошла мода. Оно в большом и малом городе, оно и в самой церкви. Они разбились на секты, они спрятали от тебя свет. И женщины, и мужчины, и дети, те, кто существует с нами, живут по программе, скрытые тайны от каждой природы. И они откажутся от архонтов, они другой породы. Кто получают от него золото, набит едой рот, и потому молчком держится, потому все идет по-прежнему. Ибо они достойны малого, а пользуются чужими благами. Продолжается сага. Нет среди них бессмертного и великой мудрости Востока. Сыны человеческие очень жестокие, ученики тьмы, киты, на которых земля держится. Что вверху, то и внизу, как и прежде, но они не любят жизни света. И мало что спокойное тихое лето, подавай бурю и негодование. Любят скандалы и страдания, для них враг, который свят, ибо он для всех людей брат. От начала Адама Кадмана через семя Авраама, но люди все ищут разницу между племенами. Вместо